Глава 37. Просыпаюсь, чувствуя, как жарко и тесно, словно меня засунули в духовку, обмотав фольгой для запекания. Поворачиваю голову и вижу рядом спящего везунчика. Он уткнулся лицом в мою шею, обнимает, прижимая к себе, даже во сне уставший, с темными кругами под глазами. Долго смотрю на длинные, подрагивающие во сне ресницы, на родинку на щеке, прислушиваясь к его спокойному, размеренному дыханию. Наверное, в этом и есть счастье, когда в жизни штиль, а двое людей, которых тянет друг к другу, могут быть вместе. Жаль, это не про нас, потому что спокойствие в нашей жизни не на грош. Я аккуратно выбираюсь из уютных объятий и иду в ванную, а из нее прямиком на кухню. Меня штормит. От голода. Или успокоительного, или всего вместе взятого. Не знаю, но от слабости едва стою на ногах. Надеюсь, Ян ничего с дозировкой не перепутал, как Эрик. Нужно что-нибудь поесть, иначе свалюсь в голодный обморок. Открываю холодильник, а он забит едой в контейнерах. Я тоже покупаю эту марку, когда ничего не успеваю или, отработав несколько смен подряд, хочу одного — протянуть ноги. Кто бы из братьев не организовал этот праздник живота, обоим благодарна. Позавтракав, я варю кофе и возвращаюсь в спальню. Эрик лежит в той же позе, и рука не поднимается его разбудить. Он как будто осунулся за эти дни и бросил пару килограммов. Мышцы на теле стали четче. Трогаю кончиками пальцев шрамы на его груди и снова думаю о словах Яна, что Эрик собирается на какой-то курорт. Совсем с ума сошел, если так, потому что с тем количеством обезболивающего, которое он употребляет, он безумчик, а не везунчик куда-то лететь. Забираю блистер с тумбочки и прячу его в карман домашнего платья. Иду на кухню и из аптечки убираю все, что может снимать боль. Глупо, знаю. Эрик попросту оденется и поедет за допингом домой. Но я хочу посмотреть на реакцию, когда он увидит, что таблетки исчезли. Если мелочь, то и злиться не будет, так? Проходит еще 40 минут молчаливого созерцания, а потом Богдасаров глухо стонет и тянется к плечу. Тому самому, где на спине под лопаткой у него свежий шрам. Действие обезболивающего закончилось. Что-то рано. Хотя я же не знаю, как давно он делит со мной ложе. Я сижу в позе лотоса и, закусив губу, смотрю на Эрика. Всего-то неделю не виделись, а такое чувство, что месяц. «Давно проснулась?» — спрашивает он и трёт лицо. Глаза заспанные, красные, как будто несколько суток подряд не спал. «Часа два назад». «И все это время меня гипнотизируешь?» Расплываюсь в довольной улыбке. «Почти. Я еще во Владивостоке поняла, какие чувства вызывает у меня этот мужчина, но за дни разлуки они стали выраженнее. Не знаю, хорошо это или плохо, но в груди щемит от красивой усмешки на губах, которая исчезает, когда Эрик спускает ноги на пол и тянется к тумбочке за дозой. Оборачивается в мою сторону, бросая хмурый взгляд. «Где таблетки?» В голосе прорезается сталь. Быстро сообразил, что к чему. Молодец. «Если все нормально, то они и не нужны?» Ровным голосом уточняю я, наблюдая за ним. Эрик снова ложится на подушку. Какое-то время смотрит в потолок, будто о чем-то размышляя, а потом поворачивается и вновь прожигает темнотой глаз. Недоволен. Но быстро берет себя в руки и опять напускает на лицо мнимое равнодушие. «Ты поела? Я заказал еду. У тебя в холодильнике мышь повесилась». Ход конем. Решил перевести тему. Будет терпеть боль, или он и впрямь по привычке закидывает в себя таблетки, а я зря паникую. Спасибо большое, поела. Ты останешься или снова уедешь? Мне отъехать по делам нужно. Вечером вернусь. Сейчас Жанне позвоню, чтобы с тобой провела день. Потом сменю ее. Это лишнее. К тому же я сама могу ей позвонить. Со мной все хорошо. Эрик поднимается с кровати, опять морщится. Сжимает челюсти и забирает с кресла одежду. Каждые 8 часов он закидывал в себя таблетки. Разве это нормально? Я наблюдаю за его сборами и аккуратными движениями. Везунчику явно больно, но он пытается делать вид, что все в порядке. Может, конечно, потому что спросонья, и сейчас он расходится, но не факт. Этот случай был не у меня в практике, я про него читала. В клинику поступил мужчина, почти ослепший. У него пропадал слух. По симптомам было очень похоже на раннюю стадию слабоумия. Там и гипертиреоз, и рефлюкс, эзофагит, и, по заключению ЭКГ, сердечная недостаточность из-за кардиомиопатии. Была проведена куча исследований, знаешь, что послужило причиной всего этого букета заболеваний и ужасных симптомов. Когда-то ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Прибор был некачественным, уровень кобальта в крови этого человека был нереально завышен, а виной всему стала металлическая штука, которая была с браком и пришла в негодность. Частицы от нее попадали в кровь и органы, отравляя организм. Помогла повторная операция с заменой на качественный материал, но она была очень сложной, потому что пациент долго не обращался за помощью. «Зачем ты мне это говоришь?» — щурится Эрик. «Думаешь, я ничего не замечаю?» «До недавнего времени тебе хватало так-то молчать. А теперь не хватает». «Может, одумаешься и вернешь психологически зрелую личность?» Нагло усмехается везунчик. «Не верну». «Ты и раньше видела, что меня мучают боли. Я не переношу любого рода дискомфорт и другим стараюсь его не причинять. Кажется, я об этом уже говорил». Бросаю в него блестящую упаковку и достав ее из кармана домашнего платья. «На, но знай, это нечестно. Сначала приручать, а потом причинять боль, так что спорно про твои старания». Эрик опускает глаза к упаковке, которая лежит у его ног, поднимает обратно на меня, смотрит недовольно и качает головой. «Нет, мне не стыдно за свою выходку». Везунчик, так и не дождавшись моих извинений, идет на выход, оставляя упаковку с таблетками лежать на полу. «Даже не поешь?» Бросаю я ему в спину, и завыть от отчаяния хочется, что он вот так уйдет. Но не такими же методами что-то узнавать. «Регина, что ты делаешь?» «Я уже наелся», — хмыкает везунчик. «Если вечером будешь в таком же настроении, то опять сделаю укол. Спящая милой была, а сейчас овчарку отца напоминаешь». Хочется вскочить на ноги, поднять блистер и снова бросить в Эрика. Наверное, это все нервы. Я переживаю, разве он этого не понимает? Везунчик уходит, а я иду на кухню и наблюдаю из окна, как он стоит у машины. Курит, с кем-то разговаривая по сотовому, потом садится в свою стрелу и уезжает. Ощущая горечь и пустоту. Чтобы чем-то себя занять и не думать об Эрике, ищу телефон. Он выключен. Когда включаю, приходит несколько сообщений о пропущенных от брата и одно голосовое от везунчика. Прослушав его, я понимаю, что Эрик не с собеседником вел разговоры, а мне записывал аудио. В груди ёкает от его слов. Впервые слышу столько эмоций в его голосе и не пойму пока, как к этому относиться. Между нами что-то изменилось. Я прослушиваю сообщение Эрика еще раз, звоню брату. «Ну как ты, Лёвич?» — спрашивает Даня. «Более-менее». «Богдасарова, как я погляжу, оккупировали тебя с двух сторон. Между вами с Эриком действительно все так серьезно. «Похоже на то. Я им обоим благодарна за помощь. Что думаешь по поводу предложения Эрика?» Он сказал, что вы вчера разговаривали, решающее слово за мной. «Я и сам хотел тебе предложить нечто подобное. На отца надежды нет, бестолку все. А ты и так на ниточке. Не хватало, чтобы с катушек слетело. Если Ибрагимов здравомыслящий мужик, то через какое-то время подпишите необходимые бумажки и разойдетесь в разные стороны. Хер с этой компанией и деньгами. Не стоит оно того». «Если ты не против, тогда я даю согласие». «Я не против. На днях съездим к нотариусу и оформим все бумаги. Зотова сам наберу и с Ибрагимовым объяснюсь вместо тебя. Какие планы на сегодня?» «Никаких. Жанна сейчас приедет. Фильмы будем смотреть, может, погулять выйдем. Хочешь к нам в компанию?» — предлагаю брату. «Нет, сегодня без меня. Дел куча. И поменьше маячься в городе. Охрану от тебя Ибрагимов уберет после нашего разговора. Бесхозной останешься. Кстати, может, Иману в качестве компенсации Жанну предложить? Она как раз мечтала об удачном замужестве», — смеется брат. «Сомневаюсь, что она согласится. Все, что касается обязательств и постоянства, не про нее. Мы прощаемся с Даней, и я звоню Жанне. Время до вечера как назло тянется, а ближе к 8 часам меня вырубает. Прямо за фильмом. На плече у подруги. И я пропускаю появление везунчика, хотя ждала его весь день. Просыпаюсь от кошмара, вздрагивая всем телом, и резко открываю глаза. В комнате темно, слабо горит ночник. Эрик сидит в моих ногах и что-то делает в телефоне. Поворачивается и смотрит на меня. Дисплей подсвечивает его лицо, а потом гаснет. Везунчик убирает сотовый на журнальный столик рядом с диваном и кладет руку мне на ноги. От чувств, которые вызывает этот мужчина, хочется летать и лететь вниз. И уже сильно раскаиваюсь, что утром так глупо себя повела. Рука Эрика скользит между моих ног, дыхание сбивается. Меня пронзает возбуждением, желанием почувствовать его внутри. Тянусь к нему, хочу обнять за плечи, но он не позволяет. Сбрасывает мои руки, стягивает с меня футболку и пижамные шорты с трусами. «Красные!» — улыбается. «Ждала меня, Лори, да?» «Очень». Жадно впиваясь губами в его рот, а потом спускаюсь к шее и кусаю. Эрик шипит, сжимая мои ягодицы. Меня словно током бьет от его откровенной чувственности. Этой ночью мы почти не спим, и мне так хорошо с ним, что кажется, за дверью этой квартиры какая-то другая, вымышленная реальность, а настоящая здесь, в объятиях везунчика. «Как дела у Паши?» — спрашиваю я, когда мы завтракаем на моей кухне. «Пойдет», — зевая, отвечает Богдасаров. «А у девушки его?» Эрик поднимает запястье и смотрит на часы. «Кстати, про Софью. Скоро моя очередь с ней находиться». «Ей что-то угрожает?» — изумляюсь я. «На всякий случай не оставляем без присмотра. На допросы нас по очереди приглашают. Не хватало, чтобы и к ней с чем-то подобным сунулись. Паша успел кое-какие бумаги на нее оформить. Хотел Соню из страны вывести, чтобы за нашими разборками не наблюдала. Состояние у нее так себе. Вставать вообще нельзя. Нервничать тем более. Если потеряет ребенка, нет, даже думать не хочу, что устроит тогда Измайлов. А теория моя работает. Дымит, как паровоз. И в девушку эту намертво вцепился». Везунчик раздвигает губы в довольной усмешке. «Софья такая впечатлительная?» «Ага, примерно как и ты. Особенно, когда таблетки прячешь, пока я сплю. Чтобы это было в первый и последний раз, Рина». Серьезно произносит Эрик, не отводя от меня карих глаз. «Я уже извинилась. Причем несколько раз за ночь. Если недостаточно, то идем повторим». «Передышку возьмем до вечера. Все же любишь косячить, да, Лори? То пощечина раздаешь, теперь до таблеток добралась. Что еще меня ждет? В следующий раз, когда на допрос вызовут, пожалуюсь на тебя следователю. Может, с Пашей рядом находиться для меня безопаснее будет». «К психотерапевту еще сходи», — ехидничаю я. «Можем вместе, если тебе интересна эта тема». «Я вообще-то с тобой о серьезных вещах говорю». «Погоди, ты хочешь сказать, что ходишь к психологу?» «Не выдумывай, а?» Богдасаров делает глоток кофе. «Никому я, кроме тебя, не хожу. Но если скатишься в депрессию и будешь глупости вытворять, то спрошу у матери контакты ее подруги. Она мозги вправляет людям. К ней даже я на пару сеансов ходил». Поднимаю на Эрика удивленные глаза. Он не разговаривал несколько дней после того случая на склоне. «И простить меня до сих пор не может за то, что я так сделал», — поясняет Эрик, прожигая взглядом. «Но не будем об этом сейчас. Я тороплюсь». «Правду говорят, что чужая душа в потёмке. На месте Яниса я бы тоже, наверное, не простила. Хотя отец ведь практически то же самое сделал. В пропасть сорвался, а чтобы меня за собой не тащить, на другие муки обрек, думая, что делает этого благо. На следующий день мы с Эриком и Даней едем оформлять на них доверенности. Теперь я могу уйти в подполье и позволить другим решать за меня все важные вопросы. Но на этом приятные новости не заканчиваются». «За Болоцким я все урегулировал», — говорит везунчик, когда мы садимся в машину. «Он сожалеет, что погорячился с увольнением, и будет рад снова видеть тебя в штате сотрудников». «Ты ему угрожал?» — Эрик сосредоточенно хмурит брови. «С чего бы? По-человечески поговорил. У меня дед дипломат, а я в него пошел. Забыла?» «Точно. Но все же уточню. В момент переговоров в руках у тебя ничего не было? Ну, пистолета или ножа?» «Ничего не было», — посмеивается Эрик. «Возвращайся в привычную атмосферу, меньше крути в голове мысли об отце. Это не твоя ошибка, и ты не должна никого спасать. У него своя жизнь, у тебя своя. Ты не обязана соответствовать чьим-то ожиданиям. И это не только отца твоего касается, но и всех людей, которые тебя окружают, даже меня». «Спасибо», — быстро целую везунчика в губы. «Это правда приятная новость». «Погоди», — улыбаюсь во весь рот. «Я поняла! Ты это сделал, чтобы я не теряла навык по уходу за людьми в возрасте, имеющими проблемы со здоровьем?» «Рина», — закатывает Богдасаров глаза, — «не беси. К тому же 10 лет не такая уж большая разница. Да и не собираюсь я пересаживаться в инвалидное кресло. Со мной все в порядке». Я забираюсь везунчику на колени и обнимаю. Эрик морщится. Поза неудобная. Делаю больно. Внимательно всматриваюсь в красивое лицо, которое за мгновение становится белым. Еще раз быстро целую в губы и возвращаюсь на место, отворачиваясь к окну. В порядке, да. Только верится в подобное с трудом. «Домой?» — спрашивает Богдасаров. «Да». «Ну вот ты как быть?» Я обещала себе, что больше не буду затрагивать тему с его спиной, но держусь неимоверным усилием воли. «Как немного поспокойнее станет. Полетишь со мной на Чегемские водопады. Я устала от бесконечных цифр в голове и хочу отдохнуть. Недели на две или три», — предлагает Везунчик. «Да, точно, цифры. Нужно сконцентрироваться на них. Считаю до 10, пока Эрик думает, что я размышляю над его предложением. А я в это время душу эмоции, чтобы не прокричать ему в лицо, что он спятил, и вместо водопадов врачу бы ему лучше показаться». «Не знаю». Наконец, справившись с эмоциями, отвечаю я. «Возможно. Когда ты хочешь полететь?» «Как вытащим Измайлова, и я смогу выезжать за пределы столицы». «Ты под подпиской о невыезде?» — поражаюсь я. «Ага». «И так легко об этом говоришь?» «Ну а что мне теперь волосы на голове рвать?» «Насыщенная у тебя, однако, жизнь». «Да, постоянно какая-то движуха происходит. Привыкнешь со временем к этому ритму. Я много работаю, часто путешествую и не люблю сидеть на месте». «А шрамы у тебя как напоминание о местах, которые посетил?» «Их на самом деле не так уж и много». «Шрамов или мест, где ты побывал? Люди магнитики обычно привозят из путешествий, а ты новый шрам?» Эрик улыбается, покачивая головой. «Я не настаиваю, Рина. Не хочешь — не лети. Тогда останешься в городе». В его голосе звучит вызов. Везунчик прекрасно понимает, что я хочу проводить с ним время, вместе путешествовать. Вот только для начала неплохо бы убедиться в том, что у Эрика нет проблем со спиной. А может, их действительно нет, и я накручиваю себя. Разве здравомыслящий человек будет рисковать здоровьем ради каких-то увлечений и прыжков не пойми откуда? Ну ладно, полетов постоянно путаю. И пока не представляю, как это может нравиться. Возможно, стоит попробовать хоть раз, чтобы выяснить, мое это или нет.